Глава 10. «Ты должен мне в этом помочь, Айвин!» – настойчиво прошептал Майлз. «Да неужели?» – безразлично пробормотал Айвин. «Я не знал, что Воробьев пошлет с нами его!» Майлз дернул подбородком в сторону лорда Фариди, отошедшего посовещаться в полголоса с водителем их машины, охранником посольства в форме и другим охранником в штатском. На человеке в форме был такой же повседневный зеленый мундир, как и на Майлзе с Айвином. Двое других были одеты в трико и длинные до щиколотки мантии, цитагандийскую верхнюю одежду, которую протокольный офицер носил с большей непринужденностью. Майлз продолжил. «Когда я назначал эту встречу со своим связным, я думал, что Мия Мас будет нашим гидом и на этой выставке, так как она проводится дамским комитетом или как он тут у них называется. Ты должен не просто прикрыть мой уход. Возможно, тебе нужно будет отвлечь их, когда я рвану». Охранник в штатском кивнул и быстро зашагал прочь. На нем охрана внешнего периметра. Майлз запомнил его лицо и одежду. Еще одно, что придется отслеживать. Охранник направился ко входу в выставочный. Нет, это не зал. Когда сегодняшнюю экскурсию описали Майлзу впервые, он представил себе просторное четырехугольное сооружение вроде того, где проходит сельскохозяйственная окружная ярмарка в Хасадаре. Однако зал лунного сада, как его называли, был еще одним куполом, миниатюрной загородной имитацией небесного сада, располагавшейся в центре города. Хотя и не такой уж миниатюрный, диаметр купола, укрывавшего крутой склон, превышал 300 метров. Группы хорошо одетых гемов, как мужчин, так и женщин, продвигались по направлению к верхнему входу в купол. «Как черт возьми, я должен это сделать, братец! Фариди не из тех, кого легко отвлечь. Скажешь ему, что я ушел с какой-нибудь леди, с аморальными намерениями. Ты постоянно куда-нибудь уходишь с аморальными леди, так почему мне нельзя?» Майлз криво улыбнулся и подавил сердитое ворчание при виде округлившихся глаз Айвина. «Представь его полудюжине своих подружек. Ни за что не поверю, что мы их где-нибудь здесь не встретим. Скажи им, что он тот самый человек, который научил тебя всему, что ты знаешь о бароярском искусстве любви». «Он не в моем вкусе», — процедил Айвин сквозь зубы. «Так прояви свою инициативу». «Нет у меня инициативы. Я выполняю приказы. Так гораздо безопаснее». «Отлично. Я приказываю тебе проявить инициативу». Айвин пробормотал крепкое непечатное словцо. «Я еще пожалею об этом. Ведь знаю, что пожалею. Просто потерпи еще немного. Все будет кончено через несколько часов». «Так или иначе». «Ты говорил это еще позавчера. Ты врал». «Это не моя вина. Все оказалось сложнее, чем я ожидал». «Помнишь тот случай, когда мы нашли под Форкоси Гонсюрло старый партизанский оружейный тайник, и ты уговорил меня и Елену помочь тебе раскочегарить старый танк на воздушной подушке? И как мы въехали на нем в амбар, и амбар рухнул, и моя мать 2 месяца держала меня под домашним арестом?» «Нам было по 10 лет, Айвин». «Я помню это, как вчера, и как позавчера тоже помню». «Тот старый сарай в любом случае практически уже разваливался. Сэкономили денег на вызов бригады по сносу. Ради бога, Айвин, пойми, сейчас это серьезно. Нельзя сравнивать это с...» Майлз осекся, поскольку Фариди отпустил своих людей и, едва заметно улыбаясь, вновь повернулся к 2 молодым посланникам. Он проводил их в зал лунного сада. Майлз был удивлен, увидев, что даже такая банальная вещь, как вывеска, целиком выполнена из цветов. Арку входа в лабиринт тропинок, убегающих вниз по естественному склону, украшала надпись «149-я ежегодная выставка биоэстетики, класс А, посвящается памяти небесной госпожи». Именно это посвящение превратило выставку в обязательный пункт в расписании светских дел для любого учтивого посланника, прибывшего на похороны. «Здесь состязаются хаут-женщины?» — спросил Майлз у протокольного офицера. «Я подумал, что это было бы в их стиле». «Настолько в их стиле, что никто другой не смог бы победить, если бы они участвовали», — ответил лорд Фариди. Они устраивают свое собственное сборище ежегодно в Небесном саду. Очень приватно, однако оно отложено до окончания официального траура. Так, а участвующие здесь гем-женщины подражают своим хаут-сестрам? Во всяком случае, пытаются. Таковы правила этой игры. Экспонаты гем-леди выставлялись не рядами. Каждый устанавливался индивидуально в собственном углу или на изгибе тропинки. Майлзу на секунду стало интересно, какого рода закулисные подтасовки идут ради выигрышных площадок и мест, и что в смысле статуса дает получение самых лучших, и доходит ли эта конкурентная борьба до убийства. Ну, до морального уничтожения, по крайней мере, доходит, решил он, судя по обрывкам разговоров между группами прогуливающихся неподалеку гем-леди, восхищавшихся и наводивших критику.